Зуга раскладывал по второй порции жаркого, когда вернулся конюх в сопровождении неприметного белого служащего, неуверенно державшегося в седле. Новоприбывший вошел на веранду, держа в руках ведерко с такой осторожностью, словно оно было наполнено гремучим студнем, изобретением мистера Альфреда Нобеля. Застенчиво взмахнув рукой, он поставил ведерко на стол перед мистером Ротсом и мгновенно исчез. Редкие бесцветные волосы, близорукие глаза, очки в проволочной оправе, темный суртук, лоснящийся на локтях и манжетах, делали его неотличимым от прислуги. «Где Джордан?» — спросил Ротс. «Он любит алмазы, не меньше любого из нас». Раскрасневшийся от жара очага, Джордан вышел из кухни, не снимая фартука, и смущенно поздоровался с Ротсом. «Леди и джентльмены, мистер Джордан Балантайн не только самый искусный повар на всем прииске, но и один из лучших сортировщиков алмазов», — многословно пояснил Ротс, поскольку мало кто из присутствующих знал юношу. «Джордан, подойди ко мне. Здесь тебе будет лучше видно». Когда Джордан встал рядом, Ротс осторожно перевернул ведерко. Луиза Сен-Джон вскрикнула, и даже Зуга невольно ахнул от изумления. Ведерко было до краев наполнено неотшлифованными алмазами. Они посыпались на белоснежную скатерть, образуя мрачно посверкивающую горку. «Ну-ка, Джордан, расскажи нам что-нибудь об этих камешках», — велел Ротс. Юноша склонился над баснословным сокровищем, длинные пальцы замелькали, ловко сортируя алмазы в кучки. Низким и мелодичным голосом он давал пояснение, отметил форму кристаллов, указал на недостатки одного камня, положил два других рядом, чтобы сравнить цвета, повернул алмаз к свету, показывая, как ярко он горит. Зуга терялся в догадках. Камни придется заново рассортировать, оценить и вернуть в индивидуальные белые конвертики. На это сортировщикам потребуется много дней. И все ради того, чтобы произвести впечатление на женщину. Такой театральный жест отнюдь не в характере Ротса. Какое совершенство! Джордан подобрал алмаз размером с горошину. Обратите внимание на цвет, голубой, как молния, и такой же сверкающий. Ротс взял из рук юноши камень, пристально всмотрелся в него, зажав между большим и указательным пальцами, и положил на стол перед миссис Сен-Джон. «Мадам, ваш первый алмаз. Искренне надеюсь, что не последний». Глаза Луизы округлились от восторга. «Мистер Ротс, я не смею принять столь щедрый подарок». Она повернулась к Мунгу. «Можно?» «Если я стану возражать, ты в жизни мне этого не простишь», — пробормотал Сен-Джон. Луиза посмотрела на Ротса. «Мистер Ротс, мой муж настаивает. Благодарю вас. У меня просто нет слов». Зуга внимательно наблюдал за разворачивавшейся на его глазах сценой. Сколько всего происходило одновременно? В ситуации было множество нюансов и подтекстов. На первый взгляд казалось, что это всего лишь демонстрация замечательного воздействия, которое оказывают блестящие камешки на женщину. В этом их истинная, а, возможно, единственная ценность. На лице Луизы отражалась не алчность, а некая мистическая эмоция, близкая к любви. Так любят животных, лошадь, ребенка, мужчину. От такой радости теплело на душе. Зуге внезапно захотелось, чтобы это он послужил ее источником. Ах, если бы он, а не Ротс, сделал подарок, от которого Луиза так преобразилась. С усилием стряхнув наваждение, Зуга чуть не пропустил взгляд, брошенный Ротсом поверх плеча миссис Сен-Джон. Все ясно. Ротс вовсе не хотел произвести впечатление на Луизу. Демонстрация предназначалась для Мунгу Сен-Джона, человека с 500 000 фунтов стерлингов в кармане. Ротсу требовался капитал. Тот, кто вознамерился скупить все участки на прииске и отчаянно стремится к поставленной цели, наверняка остро нуждается в средствах. Ротс не делал тайны из своих намерений. Зуга лично присутствовал в баре клуба «Кимберли», когда Ротс объявил о них публично. «Есть лишь один способ — стабилизировать цену товара». Товаром Ротс называл алмазы, а именно обдуманная политика централизованного сбыта. Единственный способ прекратить воровство алмазов — это введение жесткой системы надзора. Достичь и того, и другого можно только в том случае, если все участки принадлежат одной компании. Все знали, кого Ротс собирался поставить во главе компании. С тех пор прошел год. Ведерко алмазов на обеденном столе служило доказательством того, какую часть прииска Ротс подмял под себя. Цели он наполовину достиг. Правда, ему пришлось принимать в компанию партнеров, причем даже это не помогло, средств катастрофически не хватало. Серьезным препятствием на пути к полному достижению цели была компания Барни Барнато. Чтобы сделать последний шаг, Ротсу понадобятся миллионы фунтов стерлингов. Теперь Зуга понял, в чем дело. Он хотел было перевести взгляд на генерала Сент-Джона, чтобы оценить его реакцию, но застыл, пораженный увиденным. Небрежно одетый молодой человек, ссутулив широкие плечи, склонился над столом. Непокорные локоны падали на широкий лоб, полное лицо раскраснелось, сильные короткопалые ладони обхватывали горку блестящих драгоценных камней. За его плечом стоял изящный худощавый подросток с живым привлекательным лицом. Позади обоих, держа людей в своей власти, возвышалась статуя сокола. Зуга вздрогнул. Птица впервые вызвала у него суеверный холодок. Никогда раньше он не чувствовал исходящей от статуи злобы, которую старик Готентот мгновенно разглядел в каменных глазах. На одно жуткое мгновение Зуге почудилось, будто сокол вот-вот расправит острые изогнутые крылья и по-хозяйски вознесет их над головами двух людей. Через секунду наваждение рассеялось. Складывая алмазы обратно в ведерко, Ротс негромко разговаривал с Джорданом. — Ты все еще изучаешь стенографию? — Учебник, что я прислал, помогает? — Да, мистер Ротс. — Хорошо, он тебе очень пригодится. Джордан понял, что его задача выполнена, и незаметно ускользнул на кухню. Ротс вручил ведерко служащему и обратился лично к генералу Сент-Джону. На принадлежащей нам части прииска мы добываем в среднем 10 карат из каждой переработанной тонны породы. К этому следует прибавить еще минимум 2 карата, украденных рабочими по дороге между шахтой и сортировочной. По мере того, как система надзора становится все более эффективной, а законы, карающие нелегальную скупку алмазов, совершенствуются, потери будут сведены на нет. Высокий голос странно звучал из уст крупного мужчины, красноречиво и убедительно, жестикулируя большими короткопалыми руками, Ротс сыпал числами производственные расходы, предполагаемый возврат, ожидаемая прибыль на тонну переработанной породы, доходность капитала. Ротс обращался к одному единственному слушателю, бородатому мужчине с черной повязкой на глазу, однако и все остальные, включая миссис Сент-Джон, завороженно слушали. Взглянув на Луизу, Зуга убедился, что она внимательно следит за путаницей чисел и, похоже, неплохо в них ориентируется. Его догадка вскоре подтвердилась. «Мистер Ротс, сначала вы сказали, что на участке номер 9 затраты составляют 10 шиллингов и 6 пенсов, а теперь вдруг заговорили о 12 шиллингах», — неожиданно заявила Луиза. Ротс слегка кивнул, признавая правильность замечания. «На более глубоких уровнях затраты увеличиваются. На данный момент они составляют 10 шиллингов и 6 пенсов. Согласно расчетам, через год расходы достигнут 12 шиллингов». В его голосе теперь звучало уважение. «Мадам, я польщен, что меня слушают с таким вниманием». Ротс снова обратился к Сент-Джону. «Генерал, как видите, у нас прекрасная прибыль на вложенный капитал. 10% гарантированы, 15% вполне достижимы. Лучшие показатели трудно найти». Сент-Джон вынул изо рта незажженную сигару и пристально посмотрел на Ротса единственным глазом. «Мистер Ротс, пока что вы ни слова не сказали о синеве». Слово «синева» заставило вздрогнуть всех присутствующих. Они замолчали, будто Сент-Джон сказал нечто ужасно непристойное. Именно синева вынуждала Ротса отчаянно искать источники финансирования. Из-за нее банки обращались к старателям, которые взяли заем под залог участков, и просили их снизить превышение кредита на 50%. Ротс взял в долг 1 000 000 фунтов, пытаясь скупить все участки на прииске. Он был по уши в долгах. Покупая одну шахту, немедленно использовал ее в качестве залога для приобретения другой. Зуга оставался одним из немногих, кто не поддавался на уговоры Ротса продать участок. Несмотря на гложущие душу сомнения, Зуга отказался от 5 000 фунтов стерлингов, предложенных за чертовы шахты. Это было 1/2 года назад, до того, как жуткое слово «синева» шепотом произнесли в закрытом для посторонних баре клуба «Кимберли». Теперь никто не даст за чертовы шахты 5 000. Через неделю после того, как Зуга впервые услышал про синеву, управляющий прислал записку с просьбой зайти в банк. Майор Балантайн, в связи с недавними событиями банк вынужден пересмотреть стоимость залогов, обеспечивающих займы клиентов. Согласно подсчетам, нынешняя стоимость ваших участков составляет 500 фунтов. Надеюсь, вы шутите, сэр. Майор, на участках компании Orphan показалась синева. Пояснений не требовалось. Между чертовыми шахтами и владениями Orphan всего 10 участков. Майор, мне очень неприятно, но я вынужден попросить вас снизить превышение кредита до 1 000 фунтов. Именно синева заставляла многих торговцев города распродавать остатки товаров в преддверии отъезда. Из-за синевы многие перевозчики грузов изменили маршрут, направляясь в Пилгримс Рест, недавно открытое месторождение золота. «Что такое синева?» — поинтересовалась Луиза. Все промолчали. Зуге, как хозяину дома, пришлось ответить. И синевой старатели называют определенную породу — твердый вулканический конгломерат темно-синего цвета. Из-за его твердости с ним исключительно тяжело работать. Подняв бокал шампанского, Зуга отхлебнул глоток золотистой жидкости и уставился на лопающиеся пузырьки. «И это все?» — тихо спросила Луиза. «В нем есть цирконий. Кристаллики размером с крупинку сахара. Но цирконий никому не нужен», — неохотно добавил Зуга. «Так чем примечательна синева?» — не унималась Луиза. Зуга помолчал, выбирая слова. «Алмазоносная порода представляет собой рыхлый желтый гравий». «Благодарю вас», — улыбнулась Луиза, не обижаясь на пояснение. «Мне это известно. В некоторых наиболее глубоких шахтах в северной части прииска желтый гравий закончился, и мы наткнулись на синюю породу, твердую, как мрамор, и без единого алмаза». «Это еще не доказано», — вмешался Роц. Зуга согласно кивнул. «Верно, не доказано, однако именно этого мы и боимся. Боимся, что дошли до конца, месторождение исчерпано». Все замолчали, размышляя об этой жуткой возможности. «Когда вы будете знать наверняка?» — спросил Мугу Сент-Джон. «Когда убедитесь, что синева лежит под всеми участками и что в ней нет алмазов?» «Менее глубокие шахты достигнут уровня тех, которые уперлись в синеву, лишь через многие месяцы», — ответил Ротс. «Если порода действительно покрывает весь прииск, мы пробьем шурфы и проверим толщину слоя. Может оказаться, что он довольно тонкий, и под ним снова залегает желтый гравий». «Понятно», — кивнул Сен-Джон. «Кажется, мне повезло, что я приехал в Кимберли после того, как здесь обнаружили синеву. В противном случае я стал бы владельцем горы синего мрамора, в котором нет ни единого алмаза». «Тебе всегда везет, Мунгу», — ослепительно улыбнулась Луиза. Мунгу улыбнулся в ответ. «Дорогая моя, самая большая удача — это ты». С очевидным облегчением присутствующие перестали обсуждать бросающую в дрожь проблему синевы и обратились к более приятным темам. Ротс, молчаливый и задумчивый, не принимал участия в легкомысленной беседе. Зуга улыбался и кивал в ответ на шуточки, но мысли о приближающейся катастрофе не давали ему покоя, отвлекая от болтовни. Луизе пришлось дважды окликнуть его. «Возможно ли это, майор Балантайн?» «Простите, миссис Сент-Джон, что вы сказали?» Луиза не привыкла к тому, чтобы мужчины витали в облаках при разговоре с ней. бездушный англичанин с безупречными манерами не на шутку раздражал ее. Выбить бы из него хоть какую-то человеческую эмоцию. Луиза хотела было вставить соленое словечко, одно из солдатских ругательств Мунгу, но интуитивно поняла, что в ответ на такую грубость Балантайн разве что слегка нахмурится. Не обращать на него внимания? Скорее всего, он только обрадуется. Лучше, что ей оставалось, это задавать вопросы непосредственно Балантайну, вынуждая его отвечать ей, пусть бесится от злости. «Говорят, вы председатель спортивного клуба Кимберли». «Имею честь им быть», — кивнул Зуга. «Я слышала, что ваши скачки с препятствиями, или в Британии их называют стипльчезы, самое популярное развлечение на прииске». Зуга покачал головой и улыбнулся. «Стипльчезом это не назовешь, да и на скачки с препятствиями не совсем похоже. В программу включена стрельба по мишеням. Так что мы говорим «сумасшедшие скачки», по-моему, очень точное описание. «Мне бы хотелось записать одну из моих лошадей для участия в сумасшедших скачках», — сказала Луиза. «Мы будем рады вашему участию», — ответил Зуга. «Я подготовлю список наших лучших наездников. Выберите себе жокея». «Я предпочитаю сама сидеть в седле», — покачала головой Луиза. «Боюсь, что это невозможно, миссис Сан-Джон». «Почему?» «Потому что вы женщина». Выражение ее лица впервые доставило Зуге удовольствие. Она смертельно побледнела, на скулах ярко проступили веснушки, синие глаза посветлели и загорелись злостью. Балантайн ожидал резких возражений, но Луиза лишила его этого удовольствия. «Уже четвертый час», — обратилась она к мужу, — «хотя обед был превосходный, я хотела бы вернуться в отель». Луиза поспешно встала из-за стола. Мунгу обреченно пожал плечами и тоже поднялся. «Надеюсь, наш уход не помешает вам приятно провести время?» Улыбнулся он с таким видом, словно просил прощения за женский каприз. Конюх подвел лошадь, и Луиза погладила ее по шелковистой морде, взяла поводья, оглянулась на группу мужчин на веранде и нарочито задержала взгляд на Зуге. Миссис Сент-Джон оперлась на холку жеребца рядом с белой гривой и в следующее мгновение уже сидела на широкой спине, всунув изящные ступни в мексиканские стремена, украшенные серебряными звездочками. Зуга не верил глазам. Впервые в жизни он видел, чтобы женщина одним прыжком вскакивала на лошадь. Обычно для этого требовались два конюха. Один держал поводья, другой подставлял сплетенные пальцы, помогая даме взобраться на спину лошади. Луиза Сент-Джон взвелась вверх с такой легкостью, словно взлетела на крыльях. Только внимательный наблюдатель заметил бы движение руки, которое заставило громадного жеребца встать на дыбы. Опираясь на задние ноги, он попятился, молотя передними копытами по воздуху. Всадница развернула его и еще одним движением руки послала с места в галоп, прямо на ограду высотой в 5 футов, отделявшую лагерь Зуги от дороги. Наблюдатели на веранде испуганно вскрикнули. У жеребца было не больше 20 шагов, чтобы набрать скорость для прыжка. Тем не менее он летел вперед. Розовые ноздри раздулись, змеившиеся под кожей вены на щеках набухли от мощных ударов сердца, толстые черные косы Луизы развивались у нее за спиной, она натянула поводья и сжала бока жеребца коленями, заставляя его прыгнуть. Перед мысленным взором Зуги возникло окровавленное тело, повисшее на колючей проволоке, точно дикая птичка, попавшая в сеть птицелова, израненная, со сломанными крыльями. На мгновение конь с крошечной всадницей словно застыли в воздухе на фоне бледно-голубого неба. Жеребец подтянул передние ноги к голове. Женщина привстала в седле, чтобы смягчить прыжок и приземление. Они взяли изгородь. Жеребец ловко приземлился, всадница даже не покачнулась на его спине и плавно поскакал дальше. У всех вырвался невольный вздох. На Зугу накатила волна облегчения, такая же мощная, как прыжок лошади. Зуга стоял на вершине центральной площадки на высоте 3-этажного здания над уровнем земли. На севере виднелась река Вааль, темно-зеленое пятно более пышных кустарников и травы вдоль ее берегов казалось тенью облака на пыльной равнине. Безжалостное солнце ослепительно сияло в безоблачном небе, отбрасывая резкие тени. геометрический рисунок которых на плоскости повторял очертания подъемников из дерева, железа и стального троса. Подъемники висели прямо над головокружительной пропастью, точно гигантский метеор врезался в желтую землю, оставив округлую вмятину в земной коре. Самые глубокие участки были почти на 200 футов ниже поверхности. Каждую лопату породы выкапывали вручную, поднимали на поверхность и тщательно просеивали, прежде чем свалить отходы в гору отвалов. Карьер стал памятником упорству этих похожих на муравьев созданий, которые копошились на дне шахт. Зуга вытер черную смазку с рук куском пакли и кивнул чернокожему работнику. Матабеле дернул за рычаг паровой лебедки, раздался оглушительный грохот, тонкая нить блестящего стального троса стала наматываться на барабаны. Лебедка и паровой котел обошлись в 1000 фунтов. Полную прибыль необычайно удачной недели, когда Джордан нашел на сортировочном столе 11 хороших алмазов. Эта удача была одним из лживых обещаний, которые чертовы шахты, точно неверная жена, нашептывали на ухо Зуге. Балантайн подошел к неогороженному краю площадки. Пропасть под ногами соблазнительно манила к себе, но Зуга не поддавался соблазну. 10 минут отдыха, столько времени занимал подъем бадьи из шахты на поверхность. Огромная стальная бадья двигалась снизу вверх, как толстый паук, ползущий по ниточке паутины. На ее краю стоял человек, на таком расстоянии не разобрать, кто именно. Зуго закурил сигарету, которая пропиталась смазкой от двигателя, оставшейся на пальцах. Он снова посмотрел вниз и решил, что карьер больше напоминает улей, чем муравейник. Даже на самых глубоких уровнях форма каждого участка оставалась идеальной, и строго геометрические фигуры напоминали ячейки в сотах. «Если бы в моей оказалось чуть больше меда», — подумал он. Бадья поднялась выше. На краю стоял высокий молодой человек, небрежно положив руки на пояс и ни за что не держась, хотя пропасть под ним становилась все глубже. Молодежь изощрялась, изобретая наиболее легкомысленные и впечатляющие способы подняться на бадье. Зуга запретил Ральфу танцевать на ней. Эта мода появилась после того, как какой-то шотландец протанцевал всю дорогу со дна шахты до подъемника, аккомпанируя себе на волынке. Ральф приближался, поднимаясь сквозь поблескивающую паутину тросов, которые висели над шахтами. Сотни тросов, по одному на каждый участок, отполированных трением о шкивы и барабаны, сверкали и переливались на солнце, будто серебристое облачко повисло над карьером. Легкая прелестная дымка скрывала жестокую реальность грубо выдолбленной земли с ее опасностями и разочарованиями. Зуга вспомнил тот первый день, когда он привел свою упряжку валов в разросшийся лагерь старателей. Рядом сидела Алета, и они посмотрели на перекопанный разрушенный холм. С тех пор было выкопано много земли. Многие умерли в этой жуткой яме, где когда-то возвышался холм, и вместе с ними погибли их мечты. Зуга снял широкополую шляпу, аккуратно промокнул капельки пота с гладкой и менее загорелой кожи ниже линии волос и брезгливо поморщился при виде мокрого алого пятна на шелковом платке, похоже на кровь. Он снова повязал платок на шею и посмотрел вниз, затуманенными от разочарования глазами, вспоминая надежды и мечты, с которыми приехал сюда в тот первый день. Неужели это было 10 лет назад? То ли день прошел, то ли целая вечность. Он задумался. Перед мысленным взором повторялись отдельные события, непонятно куда пролетевших лет. Воображение и годы сделали печали и радости ярче. Через несколько минут Зуга встряхнулся. Воспоминания — старческий порок. Бессмысленно сожалеть о прошлом. Сегодняшний день — вот единственное, что имеет значение. Он расправил плечи и посмотрел на Ральфа, стоявшего на краю раскачивающейся бадьи. Что-то кольнуло сердце, разгоняя остатки задумчивости. Бадья поднималась как-то не так, она казалась слишком легко нагруженной, и не видно горки желтого гравия. Обычно Ральф, вопреки приказу Зуги, наваливал породу выше краев. Сейчас бадья была пуста. Ральф поднимался один. без Матабели, всегда помогавших ему высыпать гравий в жёлоб, под которым ждет повозка. Зуга приложил ладони ко рту, собираясь спросить, в чем дело, но слова застряли в горле. Ральф был достаточно близко, его лицо исказилось какими-то ужасными переживаниями. Чувствуя холодок в груди, Зуга опустил руки и уставился на сына. Бадья громыхнула, стукнувшись о железные опоры. Работник дернул за рычаг, ловко остановив подъемник. Ральф легко спрыгнул через узкую щель на площадку и встал, молча глядя на отца. — Что стряслось, сынок? — тихо спросил Зуга, замирая от страха. Вместо ответа Ральф отвернулся к пустой бадье.